и творчески развернуться на своем пути. Убедившись в этом, я созвал ряд товарищей из Александровской федерации анархистов, с ними пришли сочувствующие рабочие солдаты, созвал своих товарищей из отряда «Гуляйполя» и с особой болью в душе поделился с ними своим мнением о революции, которой, на мой взгляд, угрожали смертью со всех сторон, и большевистско-левый эсеровский блок в первую очередь. Я говорил своим товарищам, что для революции было бы лучше, если бы большевики и левые эсеры не создавали блока, ибо среди них нет той идеи, которая удержала бы их от стремления властвовать над революцией. И это их, в конце концов, столкнет между собой, и они своим взаимоистреблением принесут много зла для революции. Уже теперь, говорил я друзьям, видно, что свободой пользуется не народ, а партии. Не партии будут служить народу, а народ партиям. Уже теперь мы замечаем, что во многих случаях в делах народа упоминается лишь его имя, а вершат дела партии. Народ знает лишь одно — слушать, что правители ему говорят. При этом, изложив товарищам свои впечатления и свое глубокое убеждение, что надо готовиться к борьбе против затей этих партий, я поделился своими планами, уже не со всеми, а с тесным кругом анархистов, которые я обдумывал с июля-августа месяца 1917 года и которые частично ввел в дело организации крестьянства. Планы зиждились на следующем. Пока крестьянство горит жаждой быть самому хозяином над собой, следует сближаться с его общественными самоуправлениями, освещать крестьянам каждый шаг социалистического властвования, говорить им, что совершенная ими революция несла в себе совершенно другое. Она несла трудящимся права на свободу и вольный труд, в корне разрушая всякую опеку власти над трудящимися. А сблизиться с крестьянами можно при желании всегда. Надо поселиться среди них и работать вместе с ними, работать, не покладая руки, честно. Там, где они по незнанию задумают учреждать то, что может вылиться во что-либо враждебное развитию свободной общественности, разъяснить им, убедить их, что это для них самих будет вредным бременем, и выдвинуть в противовес другое, которое бы отвечало тем заданиям, которые стоят перед ними, и в основном не противоречит идее анархизма. Наш идеал слишком богат, и в нем много есть того, что крестьянство может теперь вводить в жизнь и радоваться его осуществлению. Другие планы были заговорщического характера, о которых я на собрании товарищам тогда ничего не говорил, но неуклонно к ним подготовлял членов гуляйпольской группы анархистов-коммунистов, в надежде, что там, где группа, благодаря своему упорному труду, завела идейные связи с населением, там мы должны будем к этим планам прибегнуть. Этого от нас, действующих революционных анархистов, потребуют те явления в истории революции, которые обрушатся в силу целого ряда причин против революции. На этом интимном собеседовании с товарищами в городе Александровске я и решил порвать свои связи с революционным комитетом и возвратился в Гуляйполе со всем отрядом. Я виделся в тот же день с товарищем Миргородским, левый социал-революционер, и предложил ему зайти со мной поужинать в столовую при Федерации. Когда он пришел, я не утерпел и сказал ему, что завтра подам заявление в Ревкомитет, что меня отряд отзывает из него, и на место меня воздерживается послать другого. Товарищ Никифорова и ряд других товарищей из Федерации просили меня не делать этого так скоро, уговаривали меня, однако я уже не мог отступить от своего решения. Я наперед этот вопрос решил с отрядом, и теперь оставалось оформить его официально, чтобы комитет не истолковал его ложно. Федерация анархистов не все об этом знали, поэтому, когда узнали, то просили, чтобы я им объяснил причину или цель моего выхода из революционного комитета. В это время были также некоторые рабочие, сочувствовавшие левым эсерам. Они-то более всего просили меня сказать им, почему я ухожу из революционного комитета и покидаю город Александровск. Пришлось им повторить то, что многим я говорил наедине. Я им сказал, что, на мой взгляд, большевистско-левый эсеровский блок уже дал трещину в своем единстве.